Глава 17. Анхель вышел из машины и с силой захлопнул дверь. Он делал вид, что спокоен, но на самом деле был в бешенстве, когда увидел Софию напротив Александра. Мужчины остались на месте, получив незаметный знак от босса. Анхель держал в руках ту самую шкатулку. Он встал перед Софией, закрыв ее своей спиной. «Надо же, в мужские дела вдруг втянута женщина. Это так похоже на тебя», произнес Анхель со злостью, которая больше предназначалась Софии. Затем слегка обернулся к Софии и скомандовал. «Иди в машину». Сейчас как никогда хотелось силой утащить ее в «Мустанг». Как только она сделала шаг назад, на нее тут же направили пистолеты люди Александра. План Анхеля начал рушиться прямо на глазах. Все, чем он себя обезопасил, вдруг перестало иметь значение. Появление Софии здесь никак не входило в его планы. «Ну что ты, она сама пришла», — ядовито улыбнулся Александр. «А мы гостей не выгоняем. К тому же я еще не поздравил вас с заключением брака». Он обратился к Софии, которая стояла за спиной Ромаля. «Твои родители наверняка перевернулись в гробу, узнав эту прекрасную новость. Выйти замуж за цыгана, чтобы испортить себе жизнь. В своем ли ты уме? Или, может, тебя заставили это сделать?» «Мне плевать на то, что сказали бы мои родители, даже если бы они были живы», — тут же ответила девушка. «Вам не дано понять, что значит жить по велению сердца, а не из-за власти и денег». Анхелю надоело слушать эту болтовню. Хотелось быстрее избавиться от шкатулки. «Мы собрались, чтобы разговаривать о чувствах или перейдем к делу?» Анхель готов был уже открыть тяжелую крышку, внимательно следя за реакцией Александра. «Девушку отпустим. Не думаю, что ей понравится увиденное». Александр приказал своим людям опустить оружие и перевел взгляд на машины Йона и Анхеля. Он не знал, что внутри ее находится тот, кто предал его. Амир не выходил из машины. «Пусть твои люди опустят пистолеты и прекратят целиться в меня», — приказал он Анхелю. «Ты же знаешь, что в случае чего вы не уйдете отсюда живыми». Теперь Анхель кивнул в сторону друзей, и те опустили оружие. Хотя их и не было видно, но все прекрасно знали, что Лазара они держали на мушке. «А теперь отдай то, что принадлежит мне», — закончил Александр. «После того, как она уйдет, она останется, будет страховкой». Александр не глуп. Зато очередная выходка Софии сейчас может выйти всем боком. Анхель кивнул, выбора не было. Он улыбнулся, и эта улыбка получилась зловещей. «У меня тоже есть страховка», — спокойно произнес он и открыл шкатулку, достав из нее красную кнопку, а затем передал ее Лазару. Александр тут же распахнул шкатулку, посмотрел внутрь, но не увидел в ней того, что должно быть. Он перевел на Анхеля взгляд полной злобы, а тот поднял маленький брелок с красной кнопкой. «Я не настолько глуп», — улыбнулся Анхель теперь искренне, «чтобы подставлять себя и свою жену под твои пули, ублюдок». «Где содержимое?» — вскипел Александр. Его губы задрожали, и глаз задергался. «Отправлю локацию, как только мы с Софией сядем в машину и уедем отсюда. Без фокусов». Он потряс кнопкой. «Если хоть одна твоя пуля попадет в кого-то из нас, я ее нажму, и твой товар взлетит на воздух». София открыла рот от удивления. Даже выглянула из-за спины Анхеля, чтобы увидеть лицо Александра. Оно исказилось злостью. Этот человек не любил проигрывать, а сейчас именно это с ним и происходило. «До связи и без фокусов. У моих людей точно такая же. Одно нажатие и...» Анхель подмигнул ему, схватил Софию за руку и подтащил к машине. Конечно, он солгал. Михей и Йон понятия не имели ни о какой кнопке. София ушам не верила. Можно ли обхитрить Ромаля Бахти? Александру этого еще не удалось сделать ни разу. «Садись в машину», — приказал он. Получилось грубо, но София послушалась. Села, посмотрела в окно на Александра. Мужчину обступили люди, ожидая приказа, но его не поступало. Александр ждал сообщения. «Ты правда это сделал?» — прошептала она, когда тот захлопнул за собой дверь. Он молча взглянул на нее и завел машину. Следом за ними поехали Йон и Амир. Как только черный мустанг заехал во двор, Анхель вышел из машины, обошел ее и открыл пассажирскую дверь. «Выходи!» — рявкнул он и протянул ей руку. Софию это насторожило. Конечно, он злился, что она пришла к Александру, но где был он? Пришлось вложить свою ладонь в его руку и выйти из машины. Анхель грубо потянул ее к дверям дома. Это напомнило ей тот момент, когда он так вел ее, чтобы объявить о свадьбе. Быстро преодолев гостиную, они очутились в своей спальне. «А теперь скажи!» — обратился он к ней, стоя напротив. «Что мне сделать, чтобы ты перестала строить из себя героиню и, наконец, стала простой девушкой, которая является моей женой и носит моего ребенка?» Он рывком вытащил пистолет из-за пояса ее юбки. «Ты думаешь, я от хорошей жизни так поступаю?» Стала защищаться она. «А ты недовольна своей жизнью? Знала ведь, за кого выходишь замуж?» Тон его голоса становился жестче. «Может быть, пора пересмотреть свои поступки?» «Мои поступки зависят от твоих действий!» Она стала повышать голос. «Злишься из-за того, что я пришла к Александру? Так я не боюсь его!» «Ты нет!» — крикнул он, и София вздрогнула. «Теперь не существует только ты, запомни это! Ты станешь матерью! Вчера ты явилась туда на перестрелку, сегодня к Лазару, от которого можно было ожидать всего самого жестокого. Ты издеваешься надо мной? Что ты хочешь доказать? Ты беременна, возможно, в последний раз. Будь добра, относись к этому ответственнее. Еще недавно ты плакала и убивалась у кабинета врача. Быстро же ты все забываешь. Внутри тебя живой человек». Он отошел от нее на шаг, даже зажмурился, чтобы лишний раз не нагрубить. Но кровь вскипела. Злость и негодование лились через край. «А ты не хочешь спросить, каково мне, когда ты уходишь молча и тебя нет рядом?» Решила не сдаваться она. «Что я должна думать? Ждать, пока тебя убьют? Это не в моем характере. Ты можешь хотя бы мне рассказывать о своих планах?» «Тебя вообще не должны касаться мои планы. Ты должна сидеть дома и думать о том, как выносить этого ребенка». «Все же ты переживаешь, что он будет последним!» — крикнула она. «А говорил, что это не важно?» «Ну, конечно же, это важно! Уже пожалел, что женился на мне?» В ее глазах застыли слезы. Анхель выдохнул, явно не зная, как действовать. «Господи, при чем здесь это? Я тебе про безопасность, ты мне про женитьбу!» «Твоя безопасность меня тоже беспокоит!» — крикнула она. «Вдовой как-то не хочу оставаться!» «Умирать я не собираюсь», — напомнил он. «Думай о своей безопасности. Хотя твои поступки сведут меня в могилу раньше, чем меня убьет Лазар. И я сегодня чудом выкрутился». Он сбавил тон, но говорил твердо, подойдя к ней ближе. «Ты знаешь, что он планировал? Стоял там, улыбался тебе, а в его голове зрел план. Сказать какой?» Анхель, не отрываясь, смотрел в заплаканные глаза Софии, но ее слезы его сейчас не трогали. Он был зол. «Он хотел забрать тебя, сделать заложницей. Прекрасно! Глупее поступка от тебя я еще не встречал. София, если ты что-то хочешь сделать под действием своих эмоций, я очень прошу тебя, ничего не делай!» «Тогда ставь меня в известность о своих поступках, чтобы я не раздражала тебя своими!» София тяжело дышала, уставившись на мужа. Хотелось дать ему пощечину по красивому лицу. Она даже сжала кулаки и закрыла глаза, но решила следовать его словам и не действовать под влиянием эмоций, хотя было непросто. Он так просто кричал на нее, был грубым. Эта пощечина в такой момент могла вернуться ей обратно. Ива бы уже ударил ее. Хотелось верить, что Анхель был другим, но в следующий момент она увидела ключи в его руках. «Я сделаю так, чтобы мы друг друга ничем не раздражали», — прошипел он и вышел из комнаты, закрыв дверь на ключ. София кинулась к двери и застучала по ней кулаком. «Ты с ума сошел? Ты решил запереть меня? Проклятый цыган, ненавижу тебя!» Разревелась она и ударила по двери. Анхель вышел из комнаты. Все домашние, собравшиеся в гостиной, вопросительно уставились на него. «Никто туда не войдет без моего разрешения», произнес он и поднял ключи. «Вам ясно? Ни жалобные речи, ни слезы. Ничего не должно вас заставить открыть дверь в мою комнату». Даже Роза выбежала, но, увидев разозлившегося брата, скрылась. Не хватало, чтобы перепало и ей. «С вами я тоже разберусь», — Он указал на Йона и Михея. «Только сделаю одно дело». Он прошел через гостиную и вышел на улицу. Тут же раздался звонок от неизвестного абонента. Он совсем забыл про Лазара. «Ангар в Мелии Джош», — раздраженно произнес он. «Там, где твои люди напали на меня. В полу есть половица. Поднимешь ее и найдешь то, что ищешь». «Конечно», — засмеялся Александр. «За идиота меня держишь. А ты взорвешь ангар ко всем чертям вместе со мной». «Так не получится. Я сейчас навещу твоих людей. Возьму первого попавшегося с собой. Софию ты мне не отдал. Найду другого». «Кретин, мне некогда с тобой возиться». Анхель зашел в подсобное помещение и стал искать доски. Выбирал подходящие. «И так дел по горло. Нет там взрывчатки, я солгал. Если не веришь, пусть твои шестерки туда войдут первыми. Да и как я узнаю, когда ты там будешь?» Он отключил звонок, уже предчувствуя, что его ожидало с другой стороны дома. София открыла окно, собираясь сбежать, но Анхель успел, схватил молоток, гвозди приложил доску посередине окна и быстро ее прибил. Затем прибил еще две, чтобы она точно не пролезла. «Ты издеваешься?» — крикнула София в бешенстве. «Я что, в тюрьме?» «Называй, как хочешь», — произнес он и выдохнул, немного расслабившись. «Проклятый цыган!» Она рукой стукнула по деревяшке, и Анхель решил вбить еще парочку гвоздей. «Я заставлю тебя сидеть спокойно», — раздраженно ответил он, и София прямо перед ним захлопнула раму. Окно открывалось внутрь. Конструкция, которую придумал Анхель, ограничит ее лишь в движении, но не в свежем воздухе. В доме воцарилась тишина. Все присутствующие лишь молча переглядывались. Потом бабушка Гюли встала из-за стола и ушла к себе в комнату. Йон и Михей остались, ожидая своей участи. «Зачем надо было идти у нее на поводу?» — произнес Михей. «Она манипулировала мной», — ответил Йон. «Откуда я знал, что все так обернется? Ничего же не случилось, все уляжется». Михей сочувственно посмотрел на него, не совсем уверенный в этом. Милош подбежал к двери, присел на корточки и произнес в замочную скважину. «София, я что-нибудь придумаю. Поговорю с Анхелем». «Пусть он катится к черту!» — прогремел ее голос, и Милош отстранился. К нему подошла Ясмин, потянув за руку. «Ты прекрасно знаешь, что перечить моему брату нельзя. Тем более это семейные разборки. Мы не имеем права вмешиваться». «Он не имеет права держать мою сестру в заточении, как преступницу. Я буду героем, кто спасет жизнь ей и ребенку», — раздался позади голос Анхеля. Милош тут же встал на ноги. «Но как же...» — не понял он. «Она там совсем одна. Будет время подумать», — твердо ответил Анхель и обернулся к друзьям. «Пойдемте на улицу, в доме нечем дышать». Все вышли, Ясмин и Милош остались молча смотреть друг на друга. Роза выглянула, чтобы удостовериться, что брат ушел. От бессилия София кинулась на кровать и разревелась. Сейчас в ней кипела обида. Громкие слова Анхеля о том, что она должна беречь единственного ребенка, били больно. Все же это мучило его. Он молчал, пока не было возможности высказаться, успокаивал ее у врача, а сам наверняка жалел, что выбрал такую жену. И Эмилия не просто так появилась. Вот она бы родила ему много детей. А еще и вот он. Запер ее, чтобы не видеть. Отлично. Она приложит все усилия, но не впустит его. Хотя здесь его уже и кровать не держит с их проклятыми традициями. Он пойдет спать к Эмилии. Она уставилась в одну точку красными от слез глазами. Почему так больно от его криков? Когда Ива ударил ее в первый раз, больно было физически, но сейчас плакало сердце и разрывалась душа. Она свернулась клубочком под одеялом, ее знобило. За дверью слышались голоса, но София не хотела больше никому отвечать, и не было сил встать с кровати. Сон одолел. На улице Анхель угрюмо смотрел на провинившихся друзей, а Амир попытался улыбнуться, но это мало походило на улыбку. «Она у тебя такая боевая?» — пожал плечами он. «Загрызет даже Лазара». Анхель перевел взгляд на Йона. «С ней было бесполезно спорить, а то ты не знаешь. Она только что дуло пистолета к моему горлу не приставила. Ты ничего не сказал, уехал куда-то». «А я разве просил вас куда-то ехать?» — не понял Анхель. «Что за самодеятельность?» «Не просил, верно?» — кивнул Михей. «Но она переживала. Мы тоже переживали. Не знали, где ты. Возможно, нужна помощь. От беременной женщины...» — закончил за него Анхель. «Ладно, хватит об этом. Хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Никогда не ведитесь на ее уговоры и просьбы. Это ставит под угрозу ее безопасность», — твердо сказал он. Все кивнули. «Теперь к делу». Он достал телефон и принялся звонить Златану. Поговорив, снова обратился к мужчинам. «Он согласен принять у себя детей. Златан не обидчив, что радует». «Как это провернем?» — поинтересовался Амир. «Лазар уже ищет содержимое своей коробки». «Поехал, надеюсь. У нас есть время прямо сейчас организовать отправку. Я бы поехал, но...» Он уныло посмотрел на дом. «Тут проблем не меньше». «Не стоит». Тут же вставил Михей. «Я могу поехать». «Помни, в фургоне люди. Быстро ехать не получится. За 5 часов ты должен уложиться. Я все подготовлю». «Я тоже могу поехать», — предложил Йон. «Ты нужен мне здесь». Анхель хлопнул его по плечу. «Скоро начнутся проблемы с Лазаром. Я думаю, уже сегодня он обнаружит пропажу детей». «Что делать мне?» — спросил Амир. «Быть с вами? Я тоже могу поехать. Вдруг будет нужна мужская помощь. Больше 2 человек в кабину фургона не влезет». «Да», — кивнул Анхель. «Поезжай с Михеем. Ему может понадобиться помощь. Но надеюсь, что все пройдет гладко». Он отвернулся, выдохнул и зажмурил глаза. «Надо будет отбивать деревню от Лазара, который, обнаружив пропажу, точно приедет сюда. Хоть уводи своих людей в горы. Но покинуть поселок значит сдаться. Александр так просто не избавится от цыгана. Надо доказать, что они сильные. Да и вообще, нет доказательств, что это они увели детей». Подготовка к отправлению машины в Нови Пазар прошла быстро. Ника подогнал фургон, а Ясмин, Милош и Роза рассадили в него детишек. Измученные и уставшие от долгих переездов, они сидели смирно и не плакали. «Мне одна девочка сказала». Роза отвела Анхеля в сторону, что их обманом заманили на какой-то праздник, а потом выловили и посадили в машины. «Это как тебя, да?» «Не думаю об этом». Брат улыбнулся. «Потом я решу, как их вернуть обратно. Просто в следующий раз они будут уже осторожнее». Роза удовлетворенно кивнула, хотя так и не получила ответа. Анхель не любил говорить о своем прошлом. Она была слишком маленькой, чтобы помнить, но слышала разговоры. Как только фургон скрылся из виду, все стали расходиться. Цыганки были возмущены, жалели детей, а некоторые даже не хотели их отдавать, но оставлять их здесь было опасно. «Мой дом освободился», — произнес Милош. «Правда, и Амира нет». Анхель тут же подумал о том, что сегодня он точно будет спать в комнате с Милошем. Сегодня пришлось ночевать в своей, но он предпочитал больше этого не делать. Зайдя в дом, Анхель прошел к своей комнате, повернул ключ, но дверь не открылась. Была заперта изнутри. «Упертая девушка!» Анхель нахмурился и коснулся лбом двери.